Пятая роза. Глава 21. Витарос был великолепен. Все боги прекрасны, о чем смертные догадываются. Но когда люди говорят, мол, боги прекрасны, вам представляется человеческая красота, в крайнем случае, не стареющая и совершенная, как у вампиров. Нет, с богами все совершенно иначе. Красота Витаруса была сравнима с великолепием горного хребта или грозы, с прелестью солнца, отражающегося от холмов на горизонте, с видом жестокой летней бури, которая лишает вас половины стада, с трагической красотой оленя, чье тело гниет, готовое вернуться в землю. Витарус казался таким же прекрасным, как смерть за мгновение до ее прихода. Высокий, зловещий, он спустился к земле, не касаясь ее, зависнув над колосками редких трав. Цвет его глаз и волос менялся, ближе то к солнечному свету, то к золоту пшеничной нивы, а кожа отливала бронзой. На нем были свободные шелковые штаны и длинный халат без рукавов, который переливался зеленым и золотым. Халат был расстегнут, обнажая худой торс, украшенный изображениями цветов и листьев. Руки до локтя были темнее, чем все остальное тело. Я никогда не могла понять, почему они выглядели по-другому, и сейчас бы тоже не догадалась, полностью отдавшись во власть всепоглощающего страха. Бога окружал мерцающий белый туман. Водяной пар, поняла я, когда он приблизился, и влага пристала к моей коже. Трава под его ногами зашелестела, позеленела, а затем увяла. Его появление на миг парализовало меня. Но затем его взгляд, способный разрушить мир, равнодушный и жестокий, упал на сестру. Мина съежилась, как загнанный волком олененок, и это зрелище пробудило во мне яростный защитный инстинкт. Я даже не помнила, как выбежала на поле. «Иди!» — вырвалось у меня, когда я оттолкнула Мину и рухнула на колени перед Витарусом. «Иди, Мина!» Я не оглядывалась, не знала, послушала ли она меня, в конце концов, куда ей бежать. Мне и самой не спастись, даже если бы я хотела. Глаза Витаруса встретились с моими. Божественные очи отражали миллионы оттенков неба и земли, все цвета сияющего солнца и вязкой грязи. «Она ни при чем», — сказала я. «Она невиновна. Она ничем не оскорбила тебя». Его взгляд был таким завораживающим, что я вспомнила про поклон лишь спустя бесконечно долгое время. Я опустила голову, но крепкая хватка Бога заставила меня вновь поднять ее. Прикосновение кожи Витаруса исторгло у меня вздох. Меня охватило головокружение, захлестнула волна дрожи и слабости. Дыхание смерти на моей коже. Слишком знакомое ощущение, которое я давно не испытывала так явственно. Мой взгляд упал на потемневшее предплечье Витаруса, и вид его рук, природа которых была неясна еще минуту назад, поразил меня. Одна рука, вся в пурпурных пятнах, разлагалась и кишела насекомыми. Другая была темного, насыщенного цвета почвы. Корни обвивали мускулистые предплечья, словно вены, а на кончиках пальцев зеленела листва. Разложение и изобилие. Чума и жизнь. Он крепко держал мой подбородок, не позволяя мне отвести взгляд. А затем, после долгого молчания, улыбнулся. «Я помню тебя. Да чего легко забыть, что для тебя время идет по-другому. 15 лет. Мгновение. И все же век. Как быстро ты растешь и увядаешь». Его большой палец погладил мою щеку, и на ней тут же вспыхнул лихорадочный румянец. Мои ресницы затрепетали. На мгновение я увидела своего отца, коленопреклоненного, в этих самых полях, такого же, как я сейчас. Ты была в ту пору лишь жалким больным ягненком. «Смерть в обличии маленькой девочки», — пропел Витарус. «А теперь посмотри на себя». Время так щедро к вам, людям, и так жестоко. Только когда он отпустил меня, жар оставил мою кожу. Я прерывисто вздохнула. Никто здесь не проявлял непочтительности к тебе». Улыбка Витероса увяла. «Один из моих священников убит, а ты? От вас обеих исходят зловония моей сестры-предательницы Неоксии». Его взгляд устремился на то, что было позади меня, на горизонт за Атковой. «И весь этот город пропитан тем же смрадом». «Они не имеют к этому отношения», — задыхаясь, бормотала я. «Они достаточно настрадались. Пожалуйста». Не зная, что еще сделать, я стала умолять его. И зря. «Достаточно настрадались?» — недоверчиво сказал Витерус. «Достаточно? А что такое, по-твоему, достаточно? Мышь страдает от клыков змеи, змея от когтей барсука, барсук от зубов волка, волк от копья охотника, и вот уже страданиям нет конца». Несмотря на злобные слова, в его голосе почему-то злоба не звучала. Казалось, Витеруса искренне озадачил мое заявление, словно ему была чужда сама мысль о том, что обрекать нас на страдания — это слишком жестоко. В своей истерике я даже посочувствовал ему, ведь он, как и я, изо всех сил пытался постичь человеческую природу. Вероятно, мы оба преуспели так мало, что весь мой город рисковал погибнуть из-за нас. «Вот кто мы такие для тебя?» — спросила я. «Животные и только. Стал бы ты растрачивать попусту жизнь животных, так же, как жизнь людей в моем городе?» Лицо Витероса ожесточилось, и он усмехнулся. «Ты зовешь меня расточительным? Надо же! Здесь пролилась кровь одного из моих приверженцев. Ты воняешь сукой, которая предала меня. Я кормил твой народ тысячелетиями, оберегал тебя, давал тебе цель. И все же ты отвергаешь меня. В тебе нет и талики уважения». Он огляделся, скривив губы от отвращения. «Чего я никогда не понимал, так это привязанности других к тебе. Что произросло бы на здешней почве, не будь на ней этого нелепого скопления камней и деревяшек? Я с удовольствием посмотрел бы на это». Его смех походил на шум ветра в листве. «Мои сородичи ошибаются, полагая, что люди интереснее миллионов других разновидностей жизни. Нет, ты не вызываешь никакого интереса. От тебя одни неприятности». Он еще раз посмотрел на меня, на мое лицо, и снова насмешливо рассмеялся. «Видела бы ты свое лицо, крошка. Сколько в нем ненависти!» Он сорвал одну из роз и покрутил ее между пальцами. Лепестки зашуршали, расцвели, умножились в числе и опали на землю. Стебель обвил его руку. «Вот цветок, и он не питает ненависти. Он лишь выполняет свое предназначение, а затем возвращается в землю без единой жалобы». Я действительно ненавидела его. Мне хотелось сплюнуть ему в лицо, проклясть, ударить, если бы убить Бога было так же легко, как его почитателей. Но в моей голове промелькнула мысль о Мине, о Феру и тех невероятных рисках, на которые он шел ради меня, о моем народе и о чуме, который поглотит здесь всех, а затем о Вейле. Я молилась, чтобы он оказался подальше от лап богов, которых мы разгневали. Я ненавидела Витеруса, но то, что я чувствовала к самым близким, было сильнее ненависти. Нет, я не могла убить Бога или умилостивать его пустым раскаянием или вызвать в его сердце сострадание. Но... «Я хочу заключить с тобой сделку», — выпалила я. Витерус замер. Его интерес ко мне явно возрос. Боги не знали, что такое сострадание или логика, но им всегда было скучно. Они любили игры, любили сделки. Я старалась ничем не обнаруживать своих надежд. Он наклонил голову, по его лицу медленно расползалась улыбка. «А, прямо как твой отец», — сказал он. «Знаешь, он ведь тоже когда-то заключил со мной сделку».